Очень хорошо понимаю, и поэтому я должен успеть. У Сони опустились руки. Такое ощущение, что ты существуешь в какой-то параллельной реальности. Она закурила еще одну сигарету. Леша, для чего ты все это делаешь? Не понял вопроса. Я просто спрашиваю, с какой целью ты этим занимаешься? Чего ты хочешь добиться? Знания. Леша, я еще раз спрашиваю, чего ты хочешь от этого исследования? Лабораторию закрывают. Тем не менее, я вижу, что тебе словно все равно. Ты продолжаешь. Остается два варианта. Либо ты безумный, либо тебе зачем-то это надо. В том смысле, что тебе будет от этого какая-то выгода, польза, скажем так. Ты недалека от истины. И то, и другое одинаково правдиво. Я сумасшедший в каком-то смысле, это так. И выгоду в то же время я не теряю из виду. Моя выгода — знание. Я ведь уже сказал, абсолютное знание и больше ничего. Неужели? Ты на что намекаешь? Кажется, он соизволил по-настоящему обратить на нее внимание. Ни на что. Только не преувеличивай собственное гениальное безумие. Полагаю, все не так просто. Я почему-то думаю, что тебе известно больше, чем остальным. И еще мне кажется, что это опасно. То, во что ты сейчас медленно, но верно вляпываешься, очень опасно. Ядовитые игры. Он не слушал. В этот момент Соне стало по-настоящему страшно. Он другой. Совсем другой, злой и бесчувственный, стучало в голове, как я раньше не понимала. Она ничего не сказала, подбежала к вешалке, схватила пальто и выбежала на улицу. Плевать, что там думает Кукушкин. Скорее всего, ничего не подумает, ему все равно, пусть занимается чем хочет, пусть якшается с этими, как выражается Семенов, сверху, пусть и зайдет злобой мне плевать. Холодный ветер подул прямо в лицо, но она этого не заметила. Она не заметила, как сделала очень короткий шаг от любви к ненависти. А Кукушкин остался в пустой лаборатории. Он действительно не думал о Соне, он вообще ни о чем не думал, потому что все уже случилось. Пока эти химики пили спирт и флиртовали, он все сделал. Дверь отворилась почти бесшумно. «Я вам сказал!» — закричал Кукушкин. «Еще не готово! Я сообщу!» «У нас другие сведения», — тихо сказал Угрюмый. «Вы что-то от нас скрываете». «От вас скроешь!» «Правильно. И не пытайтесь. Даем вам еще два дня, если...» «А что будет, если...» — с издевкой спросил Кукушкин. «Для вас ничего хорошего». «Ну, тогда вы шиш от меня получите». «Это не важно. Незаменимых нет. Наши люди уже ознакомились с вашими результатами. Они смогут продолжить и закончить». «Ну, подумаешь, годик-другой подождем», — сказал человек с залысинами. «Они никогда не закончат. Только я могу». «Мы это учитываем. Поэтому и разговариваем с вами пока по-хорошему». «А можете по-плохому?» — зло скривил губы Кукушкин. «Можем», — ответил Угрюмый. «Мы все можем». «Например?» «Например, убить вас».